Шаббат шалом. Мы сейчас недалеко ушли от праздников. То есть вот-вот у нас. И впереди еще у нас 9 числа Шавуот. Буквально перед самым отъездом в нашей общине подошел ко мне брат. Говорит, было бы неплохо, если бы ты именно на русском языке объяснил ту тему, которой ты немножко коснулся вот в последней проповеди. Речь шла именно о временах и о том, что праздники установлены Богом, и есть определенная связь с сотворением. Конференция, на которой мы сейчас были в Днепре, я как раз там тоже коснулся именно этого момента. Интересно то, что вот Артур не знал, о чем я буду сегодня говорить, но тоже затронул тему времен. Я хочу более подробно сейчас объяснить. Во-первых, этот брат, он служитель в нашей общине. И для меня важно, чтобы и служителя, в первую очередь, и верующие нашей общины хорошо понимали основы веры, и почему мы так верим, и почему наше служение выглядит именно так, а не иначе. И то, что я увидел, общаясь с людьми на Украине, то, что даже когда ты говоришь какие-то простые, правильные вещи, вот прямо из Библии, да, людям на самом деле не так просто это переварить с одного раза и понять, о чем идет речь. Это берет время. Поэтому я решил для себя, даже если я буду несколько раз, тысячу раз повторять одно и то же, важно, чтобы это отложилось у нас в фундаменте нашей веры. И я рад, что Хана сегодня с нами. Уверена, она ожидала, что будет на иврите. Но у нее хорошая практика была вот у нас на Украине. Идут Мухана, Йофи. Тему я назвал «Время, установленное Богом». Время, назначенное Богом. То есть Бог назначает время. Знаете, человеку очень трудно привыкнуть к тому, что на самом деле не он распоряжается временем. Человек думает, что это он хозяин времени, он господин. Но в Писании есть примеры и есть притчи, когда человек думает об одном, а Бог делает совсем другое, прямо в эту же ночь, например, забирая его душу. Да? Послание Иакова тоже говорится, что не говорите, мы поедем, мы сделаем вот это, будем торговать, прибыль получать в этом городе. Бог говорит, скажите лучше, если будет угодно Богу и будем живы, ну, мы поедем это и сделаем. Человек привык вот к этому состоянию. Станем как боги. Все началось там, в книге Бытия. Момент сотворения. И я бы хотел начать наше исследование, почему Бог называет одним и тем же словом в Бытие 14 глава, 14 стих 1 главы. И я сейчас зачитаю 23 главу, начало главы, начиная с праздников. И мы с вами вместе проследим, вот сделаем такое исследование. Вначале мы давайте откроем книгу Бытие. Первая глава, самое начало, 14 стих. Откройте, пожалуйста, 14 глава. Давайте мы, знаете, вот сначала на русском, потом на иврите, потом проверим все это дело. Причем и там, и тут, увидите, перевод очень классный. Но я уже русскую Библию открываю. Да, тут русская наоборот. Конец в начале, а начало в конце. Ну, вступление. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Амен. Что-нибудь тут написано про праздники? Нет. Читаем на иврите. «Вайомер Элохим, ягим меурот барки ашамаим, леавдиль Бена Йому Вена Лайла, Даю Леотот Улемуадим, Улеямим Вешаним. Амен. Есть что-то тут про праздники? Есть. Муадим. Вот видите, какая разница. Оказывается, на иврите, в самой первой главе, прямо в 14 стихе, Бог говорит, что светила на небе стоят для того, чтобы человек мог видеть отличие. Леавдиль бенайом у веналайла. А так мы не знаем, что день, а что ночь. Если бы нас с самого начала учили наоборот, мы бы думали, что день – это ночь, а ночь – это день. Мы привыкли к этим названиям. Это стереотипное мышление. Человек должен научиться отличать между днем и между ночью. И здесь не имеется в виду время светлое или темное суток. Еще раз говорю, это определение. Это просто формулировка. Дела света и дела тьмы. Надо уметь отличать. Понимаете, в самом начале закладываются базовые вещи. Что говорит Иешуа в Новом Завете? Вот сразу в Новый Завет. Что дети света ходят днем, а они не спотыкаются. Так или нет? Потому что видят, куда ходить. В другом месте он говорит, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Тоже недавно мы касались, да не зайдет солнце во гневе вашем. Помните, да? Что это такое? Да не зайдет солнце во гневе вашем. Здесь вот написано, мы же должны различать между тьмой и между светом. Имеется в виду, что когда человек гневается, тьма не должна накрыть его сознание. Он не должен погрузиться в то состояние, когда он уже не отличает свет от тьмы. Если тьма его поглотит, он дров наломает, он деловно делает. Поэтому гневаясь не согрешайте, и во гневе не зайдет солнце ваше. То есть в Египте была тьма хошекафала, да, ощутимая буквально вот на ощупь. И человек ничего не видит, он не понимает, куда идет, что он делает. Так вот, когда человек гневается, нельзя, чтобы тьма накрыла его сознание. Чтобы он потом не сказал, а я не помню, что я натворил. Это тьма накрыла. А тьма – это территория, где нет Бога. Ну, это примеры просто, да? Что такое различать день и ночь? Это то, что вот 14 год. Но дальше написано «Леотот», «от» – это знамение. Так или нет? И светила небесные поставлены для знамений. То есть Бог говорит с людьми через изменения в небесных телах. В книге Откровения, наверное, наиболее подробно мы это видим, когда солнце не даст своего света. Пророки пишут, будет покрыто как будто мешком это солнце. В русском языке волосаница, в иврите буквально сак. Сак – это мешковина, мешковая ткань. Грубая вот такая, через нее свет проходит, но слабо. И для написано «муадим». Так вот, слово «муэд», оно намного больше, чем время. И здесь у нас написано «для времен». Хорошо, давайте согласимся с этим переводом, который, да, действительно правильный. В чем проблема? Дело в том, что у слова «муэд» есть несколько значений, если его перевести с иврита на русский язык. Когда мы читаем на иврите, мы можем видеть все эти значения, либо те, которые подходят под контекст наш. Но когда переводчик переводит, он обязан выбрать одно слово, которое максимально бы подошло или отвечало контексту, который мы читаем. И в данном случае это очень правильный текст. Потому что в этой книге не пишется о праздниках. А теперь давайте мы откроем книгу Левит, 23 глава. Я прочту первые три стиха. Вы послушайте, как они звучат. И что-то похожее есть в этих стихах с книгой Бытие 1.14 или нет? На русском языке читаю в начале. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни». 4 стих. «Священное собрание вы должны созывать в свое время». Теперь на иврите. «Вейдабер Адонай эль Моше леймор, дабер эль бне Исраэль ваамарта алеем, муадей юдгей вавгей ашер тикрау отам микрей кодеш, элеем муадай, шешет ямим таасе мелаха, וביום השביעי שבת שבתון. מקרי קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני מקרי קודש אשר תקראו אותם במועדם. אמן. יש что-то похожее с первой главой? Отлично. Теперь, в первой главе слово «муэт» перевели как «времена». Оказывается, светила небесные, они не для праздников, как в переводе мы видим, они для времени. Ладно? Давайте мы прочитаем книгу «Левит» на русском языке, но внесем свою поправку в этот перевод и вместо праздников прочитаем так, как это перевели в начале. «Времена» или «время». Согласны? Хорошо, читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о временах Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот времена мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день... Суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот время Господа. Священное собрание, которое вы должны созывать в время, назначенное им. У всего созданного Богом есть цель, смысл, есть назначение. Бог поставил светило именно для этой цели на небе, чтобы человек мог различать или считать время. Часы потом, позже изобрели. Но еще недавно люди считали, например, дорогу днями. Сколько дней пути? Сколько месяцев пути? Правда? Слово «день», оно имеет очень важное значение в библейском контексте. Я потом скажу, почему. Но у каждого дня есть своя цель. Что интересно, что глава о всех праздниках Господних, она начинается с того, что Бог говорит: «Это мое время, это мои праздники». И вы их должны делать в назначенное мной время. У меня вопрос. Разве кто-то имел право переделать это все? Но кто-то переделал. Мы часто сталкиваемся с тем, что суббота – это еврейский праздник. Но это не для других, это для евреев суббота. Песах тоже для евреев. Суккот тоже для евреев. Это не наши праздники, говорят другие народы. Мы сегодня почитаем, оказывается, и для других народов ничего не должно было измениться, в принципе. Люди просто сами изменили эти категории, а Бог не говорил так делать. Знаете, интересно то, что да, сегодня вот эти проповеди раздражают людей, им не нравится это слушать, мешает. Сколько можно об этом говорить? Ну, наверное, до тех пор, пока не поменяется это. Слушайте, весь христианский мир с удовольствием цитирует Спенджера. Да? Если я не ошибаюсь, это его паства спрашивала, почему ты 3 месяца читаешь одну и ту же проповедь? 3 там или полгода, я уже не помню. Ну, представьте, великий проповедник выходит и читает одну и ту же проповедь из воскресенья в воскресенье у них. Людям надоело. Его спросили, почему ты так делаешь? Он говорит, ну, когда вы это поменяете, когда вы покаетесь, я перестану эту проповедь читать, начну другую. Люди хотят один раз послушать и забыть. Давай дальше. Нет. Давайте говорить о праздниках. Давайте говорить о шаббате. Кто-то скажет, ты говоришь больше о шаббате, чем о Иешуа. Я говорю о шаббате, потому что в моем сердце живет Иешуа. Потому что он определил шаббат как день покоя. А люди не приходят в этот день. Итак, начинается с того, что Бог говорит Моисею, скажи сынам Израилевым, праздники Господни, которые вы будете называть священный случай, микрей кодыш. То есть у вас должно случиться святость в это время. Если вы еще более подробно углубитесь в эту тему, вы увидите, что жертвы должны были приноситься всегда в назначенное время. И если жертва приносилась не в назначенное время, она была бесполезной. Сегодня объясняют, это законники молятся в назначенное время, а мы, когда захотим, по благодати можем молиться. Я слышал такую проповедь, в Новом Завете есть отрывок, когда Павел молился не во время шахарит и не во время минхи, и проповедник говорит, ну точно наш, типа как бы, ну, не молится со всеми в меня, не молится в отдельное время. Я думаю, человек просто продолжает молиться и дальше. Не значит, что он игнорирует какие-то порядки, установленные Богом и иногда людьми. Люди не всегда делают неправильные вещи. Когда Бог устанавливал праздники, Он назвал это Муадим. Но почему-то привязал это к 1 главе, 14 стих книга Бытие. Для того, чтобы те, кто читает на иврите, сразу могли соединить, что время и праздники, это означает, что праздники должны быть просто в назначенное время. И в 23 главе это повторяется. То есть, если мы соединим 2 перевода, перевод на русском языке в 1 главе Бытие и перевод, здесь оба правильных, все нормально. Мы должны понять, что перевод, он как бы дополняет одно место другим, заполняя пробелы, которые возникают при переводе. Но он не исключает одно из другого, потому что на иврите используется одно и то же слово, один и тот же корень. Следовательно, важно понять, а что имел в виду Бог. Интересно то, что в конце 2 стиха Бог говорит «Эле гем». Муадай. Люди думают, это праздники еврейские. Нет. Просто евреи – единственный народ, который продолжает делать так, как сказал Бог. И поэтому считается, что это праздники еврейские. А сама по себе проблема, она именно в антисемитизме. Люди не хотят не иметь ничего общего с теми, кто распял Христа. Ну, так нам объясняют. Одна из версий. Я думаю, что когда мы говорим о каких-то вечных вещах и категориях, надо вспомнить, что все мы от одной крови произошли. Надо вспомнить, мы все род человеческий. И если какой-то группе людей Бог что-то поручил, и эта группа людей ревностно держится за это поручение, нельзя за это ненавидеть этих людей. Кем бы они ни были. Потому что они это выполняют в послушании Богу. И Бог говорит, это праздники мои. Для того, чтобы человек мог сказать, это праздники мои, ему же нужно войти в это же самое время. Это очень важная мысль, друзья. Я хочу ее повторить снова. Бог говорит, это праздники мои. А люди говорят, это праздники еврейские, они не наши. Мы часто это слышим. Люди хотят поклоняться этому Богу на своих условиях, на своих каких-то основаниях. И праздники поэтому передвинули и переделали. Первый и главный праздник – Шаббат. И он назван Шаббат – Шабатон. Почему это важно? Воскресенье – это восьмой день. Правильно? Восьмой день – ну, во-первых, это обрезание. Во-вторых, это новый цикл рабочей недели. Где? Как где? В Израиле у евреев? Нет. В Библии у верующего человека, то есть у Бога. Бог говорит, в этот день вы будете приходить ко мне. Я вас жду в мое присутствие. А в воскресенье будете работать? Люди говорят, нет, мы к тебе будем приходить в воскресенье, поэтому будешь нас в воскресенье ждать. И встречаться с нами будешь в воскресенье. Ну, я просто озвучиваю то, что мы видим сплошь и рядом, так или нет? Вопрос. Присутствует ли Бог в воскресенье? Да, Он во всем, Он присутствует везде и всюду. Но не в той мере, в которой он присутствует в Шаббате. И не в том качестве уже. Бог говорит, я остановился, я перестал работать, я успокоился в седьмой день. Этот день, говорит, вы будете приходить, мы вместе будем отдыхать. Но люди не хотят отдыхать в этот день, они хотят отдыхать на другой день. В этот день мы будем работать. Ну или полдня. Конечно, неприятно, когда какой-то проповедник с этой субботы лезет, куда не просят. Но дело в том, что это Создатель сказал. Я просто читаю из Писания и немного перефразирую. Вы нигде не найдете заповедь о воскресении. То, что Иешуа воскрес в воскресенье, да и аминь, конечно. Для чего? Что он делал в воскресенье? Да, служил, как первосвященник, конечно. И это не значит, что служение передвинулось теперь на воскресенье. Мы затрагиваем даже неудобные для нас вопросы и темы. Это значит, что он начал новый цикл в новом качестве. Новый период для людей. Но Писание говорит, до тех пор, пока небо и земля стоит, Евангелие от Матфея, это Иешуа говорит, ни одна черта закона не будет изменена, пока все не исполнится. Мы знаем, что в тысячелетнем царстве праздники будут в назначенное Богом время здесь, в этой главе, субботы будут все праздновать, но будут те, кто не захотят, тогда не будет дождя. Мы можем отпраздновать Суккот или Песах в другое время? Ну, в принципе, да. Но как это будет выглядеть? Ну, представьте, вот вы сейчас Сукку поставите и будете в Сукке сидеть. То есть мы переходим к свидетельству. Дело в том, что слово «муадим», «муэд», «муадай» есть две буквы, которые корневые. Это «айн» и «далет». Эти две буквы составляют слово «эд» – «свидетель». Праздники должны стать свидетельством о Иешуа, Мессии. Шаббат – это праздник. Он назван Шаббат-Шаббатон. Поэтому суббота на самом деле свидетельствует нам о Мессии. В первую очередь. И он говорит, я господин этого времени. Он говорит, я господин субботы. Правильно? Я не знаю, почему люди понимают, что теперь можно в субботу не собираться. Иешуа сказал, я господин субботы. И делают вывод, теперь надо собираться в воскресенье. Знаете, это все равно, что человеку сказать, если тебя ударить по голове, на какую ногу ты будешь хромать. Человеку будет болеть голова. Он не будет вообще хромать. Но это вопрос вот из этой области, на мой взгляд. Вообще никакой связи. Первый наиболее частый праздник – это Шаббат. 52 раза в году. Плюс еще остальные 7, и потом еще добавилось 2, которые записаны в Писании. Песах, Сфират Омер, Опресноки, Шавуот, Рош Ашана, Йом-Кипур, Суккот, это 7. И еще добавился Ханука и Пурим. Это то, что есть в Писании. И все мы это делаем. Для чего? Свидетельствовать о Боге. В молитве, самое первое, самое главное, Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад, даже в свитке, в Торе выделено Айн большого размера и Далит большого размера. Для того, чтобы человек случайно не перепутал. Есть объяснение, почему. Потому что в книге Исход, 34:12, я по памяти говорю, но я сейчас проверю. Там написано «Лотиштахавели эль ахер». Так вот, в слове «ахер» рейш тоже выделен большим, потому что буква «далит» от буквы «рейш» отличается... Отличается только чубчиком, вот этот коц, то, что на иврите коц называется. Поэтому Иешуа говорит, ни один коц из закона не может быть изменен. Иначе ты даже неправильно заповедь будешь читать. Я понимаю, что для многих это не важно, люди не придают этому значения. Но именно это сохраняет веру в правильного Бога. Именно это... Скрупулезность, эпидентичность, о которой пишет Писание, это не человек же придумал. Иешуа говорит, насколько важен даже маленький чубчик в свитке Торы. Иначе вместо того, чтобы сказать «Адонай Эхад», человек может взять и прочитать. То есть это недопустимая ошибка, да? «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Ахер». Вы представляете себе, да? Ужас какой. А там, где написано «не поклоняйся чужому Богу», человек скажет «Лётиштахаве лель эхад». Вот вместо «рэш» будет «далит». Вообще кошмар. Всего лишь тюбчик отличает эти две буквы. Приходилось слышать и такое, да, что ты нам мозги компасируешь, мы на иврите не читаем и не будем читать, мы на русском читаем. Вау. Это, конечно, аргумент. Вот против таких аргументов я обычно ничего не говорю. Ну, как бы смысла нет что-то говорить и доказывать. Это, конечно, очень серьезный теологический уровень, поэтому, ну, зачем тратить время? Седьмой день главный. Он не первый, обратите внимание, но он основной, он главный. Все благословения привязаны к седьмому дню. Более того, Бог говорит, седьмой год тоже отсчитывай. И тоже не сей, и не жни. И чтобы ты не сказала, что я буду кушать, он говорит, шестой год я благословлю. Дважды. Так, что ты еще старое выбросишь, когда начнешь кушать новое на восьмой год. И все могут пользоваться твоим полем еще. Удивительные законы делает Бог. И знаете, когда еврейский народ поступил так, как поступают другие народы, он сказал, а что мы будем шаббат сохранять? А что мы будем седьмой год шмиту? На 70 лет ушли в плен с земли. Помните? За то, что ты не соблюдал седьмой год покоя, написано, да, у пророка, изгнан будешь из земли, земля теперь отдохнет от тебя. Слушай, ну там другие люди поселятся. Поселятся, но от тебя она отдохнет, от непослушного. Что интересно, у других народов эта земля вообще не рожает. Кто интересовался хотя бы немного? Некоторые арабские шейхи открыто говорят, оставьте евреев в покое, это не наша земля. До того, как сюда пришли евреи, вот 70 лет назад, эта земля не рожала. И никогда тут урожая добиться невозможно было. Это факт исторический. Это не нужно как бы... Можно оспаривать, но это факт. Чуть-чуть растет, но не растет в изобилии. Теперь вернулись те, кому эта земля определена была Богом. Она рожает причем столько, что... Круглый год. Это Бог. Это свидетельство о Боге. Седьмой день, он последний в недельном цикле. Но он самый главный. Почему он самый главный? Потому что в этот день Бог отдыхает. И в этот день он ждет человека. И не для того, чтобы лежать в шезлонге на берегу Средиземного моря. И тянуть через трубочку апельсиновый сок. И еще половинка будет там апельсина у вас на стакане висеть. Знаете, как делают на рекламе? Не для этого. Для того, чтобы обогатить свою жизнь присутствием Бога. Для того, чтобы погрузиться в общение с Богом. Для этого надо оставить все свои дела. Ты не можешь в суете слышать правильно. Ты будешь что-то там где-то доноситься до тебя. Но не так подробно, как хотел бы этого Создатель. Самое интересное, что когда человек начинает для Бога выделять то время, которое Он определил для человека, у него во всех делах начинается благословение, начинается порядок, начинаются прибыли, начинается рост. Времени тратит меньше, потому что в субботу не работает. Наблюдается умножение. Бог сказал так. Это сказано по поводу седьмого года. Этот принцип переносится, он такой же. Человеку трудно доверять Богу. Человек думает, ну как это, я не пойду и не заработаю деньги. Как я проживу? Душа, открою тебе секрет. Когда ты всю жизнь будешь зарабатывать деньги и будешь кушать, ты все равно умрешь. Не от голода, а от того, что время наступило. То есть человек живет не потому, что ест хлеб, а потому, что Бог благословляет жизнью человека. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Это второзаконие. Все эти правила сформулированы в Торе. Новый Завет только лишь помогает понять нам, о чем это было там. Смысл в чем. И поэтому Бог говорит, что мы должны быть свидетелями. И для этого нам нужно праздновать праздники в назначенное время Богом. Вы представьте себе, вот я договорился с кем-то, допустим, во вторник в 7 часов вечера встретимся, да? Хорошо, да. А я пришел в среду, а человек пришел во вторник в 7 часов вечера. А что ж ты не пришел? А я передумал, я переназначил время. То есть, если мы приходим не тогда, когда говорит Создатель. Ну, во-первых, это не послушание. Во-вторых, я не думаю, что происходит настоящая встреча. Конечно, человек может себя убедить в чем угодно. И я знаю, что Бог милостивый. Я знаю, что Он открывается людям и в воскресенье, и в понедельник, и в среду, и в пятницу. Конечно. Но в тот момент, когда мы познаем истину, нам нужно менять свою жизнь, друзья. Почему люди так активно держатся за человеческие правила? При этом с кафедры учат других, что Иешуа обличал фарисеев, что вы человеческие постановления поставили больше, чем постановления Бога. Хочу спросить вас, а вы не поставили свои постановления выше, чем постановления Бога? Фарисеи по сравнению с вами детский сад. Они там какие-то вещи меняли на личном уровне, там, да? Денег, чтобы себе оставить. Да. Вместо того, чтобы помочь родителям, говорит, это жертва Богу будет. Ну, там такие вещи. Это то, что есть в Евангелиях. Но фарисеи не меняли праздники, не меняли шаббат и не отменяли заповеди, как сегодня активно делают люди. Сегодня даже с кафедры больших общин звучит от пасторов никакого покоя в шаббат. Запрещают людям. То есть Бог говорит, надо, а людям не дают. Я думаю, это бунт против Бога. Открытый бунт. Главное, чтобы братство не осудило. Представьте себе. Но это реальные вещи, то, что сегодня происходит. То есть куда мы пришли? Я сейчас процитирую человека, которого вряд ли мы увидим в Небесном Царстве. Очень известная личность. Он сказал «Соло скриптура». Кто это был? Мартин Лютер, да. Я думаю, антисемиты в Царство Божие не попадут. Мое убеждение. Да. Человек мог открыто говорить и писать. Почему я не могу осудить Мартина Лютера. Да, через него люди пришли, кто-то пришел к вере, кто-то пришел к Богу. Нормально. Павел об этом говорит, смотрите, чтобы мы, проповедуя, сами не остались за пределами. Это как раз тот случай. Но дело не в этом. Сегодня я хочу задать вопрос. Возлюбленные братья, где соло и где скриптура? Ни того, ни другого. То есть то, с чего начинали, этого нет. Человеческие правила. Я задаю себе вопрос, а что бы такого случилось, если бы все фондовые рынки работали 6 дней, а отдыхали не в воскресенье, а в субботу? Если вы последите, сегодня в Израиле биржа не работает в воскресенье. Тель-Авивская биржа, и деваться ей некуда. Не работают в воскресенье, потому что весь мир не работает в воскресенье. Поэтому израильская фондовая биржа работает в пятницу до обеда, в субботу, воскресенье 2 дня отдыхает. А могли бы еще один день зарабатывать. Но обратите внимание, при всех наших проблемах и при всем разгуле безобразия даже фондовый рынок в Израиле в субботу не работает на государственном уровне, и это уровень светский, не религиозный. Они могли сказать, да, что нам боятся люди. Есть все-таки страх Божий. Хотим мы этого или нет, на нас влияет внешний мир. Второзаконие, давайте откроем 5 глава. 14 стих. «А день седьмой, суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой». который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, как и ты. Здесь написано, пришелец тоже не должен работать. Понимаете? Если мы будем читать Евангелие, послание к Ефесянам, там написано, что вы некогда были отчуждены от общества Господнего, а теперь вы соединились с Ним. Люди стали пришельцами в хорошем смысле этого слова. Когда-то мы были пришельцами в Египте, и поэтому Бог говорит, пришельца не обижай. Ты тоже был пришельцем. В иврите это слово гер, от слова литгаэр, и отсюда же слово гиюр. Но по Новому Завету, 15 глава Деяния апостолов, там был определен как бы новый порядок гиюра для других народов. Он очень-очень простой. Не кушать удавленины, не кушать крови, не кушать идола жертвенного и не блудить. Пятый принцип был добавлен позже, который в 29 стихе написан. «Не делай ближнему того, чего не желаешь себе». В оригинальных манускриптах этого нет. Но это не важно. Момент в том, что не евреи пришли к христианскому Богу, понимаете, Иисусу Христу, а другие народы пришли к еврейскому Машиаху, к еврейской вере, к еврейскому Богу. Именно так он себя называет. Я Бог Израиля. И для того, чтобы с этим Богом соединяться и встречаться, нужно следовать тому, что Он сказал. А это вам расскажут люди, которые уже имеют опыт. Вот скажите, когда мы приходим в любую общину, в любое собрание, в любую церковь, как мы узнаем, что нам делать? Нам говорят те, кто уже туда ходили, правда? Те, кто ходят туда. Нам объясняют, это так, это так, это то, это другое. Мы постепенно начинаем узнавать правила. Это нормальный процесс. То же самое здесь, в глобальном масштабе. Но история сложилась так, что другие народы перехватили инициативу и решили все переделать. Не вы нам будете толковать, мы вам теперь объясним. Нет, значит война, значит разногласия, значит как бы мы не будем вместе. Это то, что произошло. И поэтому я говорю, мне очень неприятно констатировать тот факт, что в иудаизме многие вещи вырабатывались не для понимания Бога и Его Слова, а против христианства. Но первыми начали это, конечно, вот именно из язычников верующих. Я знаю, что по крайней мере, по историческим как бы документам, то, что можно проследить, первым был Иоанн Златоуст. Вот он запустил всю эту машину. Наиболее цитируемый святой, а вот мы с моей женой, когда послушали высказывания Мартина Лютера, с кафедры неприлично даже говорить слова, которыми он описывал евреев, и как они, и в каком месте они ищут Шем Амифураж, то есть Юдгей Вавгей. Просто это богохульство, это кощунство. Человек об этом пишет, это по сей день, и это ну как бы... Так это факт, а что я могу с этим сделать? Молчать, не говорить? Почему вопрос? Почему не говорить? Почему кто-то решил, что можно взять и переделать то, что Бог говорит, это праздники мои? Послушайте, друзья, для того, чтобы сказать, что это праздники мои, которые я праздную, мне нужно их праздновать тогда, когда Бог говорит. Бог говорит, это Его праздники, и чтобы они стали моими, мне надо войти в послушание Богу. И все начинается с шаббата. Почему? Самое простое, но это самое сложное. Правда ведь? Теперь, Бог установил светило для знамений, времен, дней написано, да? Во всех пророчествах, как называется время пришествия Машиаха? День Господень. Уже в книге Бытие заложено основание для его посещения. Сказано день. Иешуа говорит, никто не знает тот день и тот час, который назначил Отец мой Небесный. Так или нет? Получается, день имеет действительно важное значение. Более того, от нас сокрыт этот день. Для того, чтобы человек в своем лукавстве не смог изменить приговор Бога и никогда не сделает. Я вчера вот с одним братом общался. Он мне рассказал, что он вызвал лифт, и лифт оборвался, когда ехал к нему. Пришлось ему пешком идти на 5-й этаж. И он испугался. Он говорит, я в этот момент не подумал о покаянии. То есть человек думает, так а я покаюсь там. А человек не думает о покаянии во время опасности. Он думает, как отскочить в сторону, как спастись. Как уцелеть. А уцелеть не получится. Поэтому и мудрецы, и Новый Завет говорят, что покаяние каждый день надо совершать, потому что ты не знаешь, когда наступит день твой. Оказывается, день имеет такое важное значение. Когда мы говорим о шаббате, о праздниках и о Боге, мы говорим, а какая разница, когда? Но когда речь заходит лично о тебе, оказывается, для тебя дни имеют большое значение. Почему? Ну, у тебя расписание есть на неделю, потому что. В этот день ты не можешь, а в этот день ты занят, а в это время ты что-то другое уже делаешь, да? Но это же ты, не побоюсь этого слова, пуп земли, а Бог там, ну что, подождать может до воскресенья. Ничего страшного. И понимаете, для людей это нормально. А что такого? Время, назначенное Богом, должно человеком быть принято безоговорочно. Больше всего меня еще удивляет то, что ведь во всех семинариях преподают на разных уровнях, что Бог, Он суверен или сюзерен по другой версии, да? То есть Он делает то, что Он хочет, а человек, то есть это вассально-суверенные отношения. Человек, так преподают во всех семинариях, что Бог тебе выдвигает требования, либо ты их принимаешь, либо ты умрешь. Ты не можешь их поменять или договориться с ним по-другому. Так говорят одно, а практикуют другое. Преподают и обучают этому людей, а практикуют совершенно другие вещи. Конечно, будет плохо. Конечно, будет внутренний развал из-за таких вещей. Мы дожили до того момента, когда люди боятся сказать людям, что они неправильно что-то делают. Это не по Библии. Это не по Писанию. Понимаете, невозможно, не исполняя простых вещей, рассчитывать на Божье благословение. Мне очень понравилось, у нас недавно вот проповедовал Виктор Блюм, вы помните, да? И он сказал, что еврей, который живет в Галуте, он живет под проклятием, даже если у него из кранов течет шампанское и дома золотой унитаз. И казалось бы, а как может быть? Так проклятие заключается в том, что человек не на своей земле. У него это отнимут в любой момент. Он даже защитить себя не может. Ни одна черта оседлости не является государственностью. Просто район какой-то. И всегда это плохо заканчивалось. Но есть одна оговорка, это не касается тех евреев, которые живут в Галуте и служат Богу там, для евреев или для язычников. То есть для людей, которые обременены, в хорошем смысле этого слова, духовной заботой. Не улучшают свои материальные блага и думают, что это благословение. Нет, это не благословение жить здесь, в Израиле, для еврея. Потому что ты становишься частью пророчества. Никаких денег мира не хватит, чтобы это приобрести. Поэтому всем тем, кому выпала честь жить в земле, по которой ходил Господь, и сюда Он снова придет. Почему мы боимся как бы вернуться в правильное место? Потому что осудят братья, союз братский, совет братский, или кто-то, как там еще это называется. Ну, Христа тоже осудили, так что? Он сказал, меня гнали, и вас будут гнать. За эти вещи, вот за истину Божью. Получается, говорить легче, чем делать, правда? Никто не имел права это менять, но люди взяли на себя. Это придется многим отвечать за это. Когда человек слышит об ответственности и потом продолжает пренебрегать этой ответственностью, это уже согрешение. Когда человек не знал, мы же, многие из нас приняли благую весть от язычников, за что им огромная благодарность. И начинали в воскресенье, но очень быстро, прочитав в Библии, задались этими вопросами. А почему не в субботу? И никогда не было, нет и не будет объяснения, которое могло бы отодвинуть заповедь Божью назад и поставить это объяснение выше заповеди. В шаббате и в праздниках свидетельство о Мессии. Мы уже это знаем хорошо. Так вот, если мы их не празднуем в назначенное время, мы не соединяемся с Мессией. Если мы эти праздники не делаем так, как сказал Бог, в них нет послания о Машиахе. В них послание о чем-то другом. Слушайте, люди ведь называют Богом и идолов, и бесов, и что угодно, и сатану. Подразумевая под этим объект поклонения, так или нет? Ну, я думаю, мы не до конца осознаем реальность Царства Божьего. Вот надо к нему подойти вплотную, чтобы почувствовать его реальность. На этом я хочу закончить, потому что на самом деле тема необъемная. Но была просьба объяснить, какая связь. В конце хочу зачитать кусочек из Евангелия от Исаии. У кого есть, откройте. 19 стих. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе». Но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею. Вдумайтесь в этот стих. Солнце не будет тебе светить. Солнце и луна – это прообразы Машиаха, это отражение Бога. Они не будут потом нужны. Сегодня это и есть знамение для нас. И поэтому назначены им времена и сроки. Работают и говорят о Боге. А если это поменять, то это уже не то. Простой вам пример. Купите билет на самолет, возьмите чемодан, но в аэропорт едьте не тогда, когда в билете написано. Даже не смотрите туда. Когда время будет, когда получится, едьте. И не сдавайте чемодан, прямо идите вот на взлетную полосу, какой понравится вам самолет, садитесь и летите туда, куда вам надо. Понятен пример? Но так и делают люди. Люди повинуются постоянно законам и определениям, потому что им это выгодно. Потому что они потеряют. И они не понимают, сколько они теряют, когда не повинуются этим правилам, этим законам, которые установил Бог. Времена и сроки. Мы говорим о времени Божьем. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования на земле». Знаете, я говорю этот материал не потому, что хочу с кем-то ссориться, ругаться, конфликтовать. Есть в этом необходимость просто. Об этом нужно говорить. До тех пор, пока это не изменится. А изменится это только в тысячелетнем царстве. Значит, время от времени, до тысячелетнего царства, будем напоминать о том, что мы помним и не забыли, когда правильно и как правильно приходить к Богу, который сам объяснил, как человек должен это делать. И пусть Бог благословит нас всех и всех, всех, всех. Аминь.